Глава 126. Занимаясь регулировкой робота и прислушиваясь к жужжанию насосов и рециклеров, Джек не заметил, как пролетело время. И платформа вернулась с очередного рейса, доставив на остров ударную силу для предстоящей операции – Гризотто и двух нараздулов. Заметив таких пассажиров, Хирш с Шойбле оставили тряпки, которыми надраивали Греев. А Джек невольно покосился на кусты, на случай, если придется бежать. Однако монстры сидели спокойно, хотя удерживали их лишь тоненькие веревочки, одни концы которых были привязаны к лапам, а другие находились в сухоньком кулачке толмача, которому поручили сделать из монстров послушных солдат. И, похоже, ему это удалось. Помимо монстров с их погонщиком, на платформе находились Веллингтон и еще 12 человек вместе с Бертуччи. А еще груз из пары дюжин ящиков и каких-то тюков. Когда платформа ткнулась в берег, первыми с нее сошли толмач и его питомцы. При этом они спускались на землю с такой осторожностью, словно ступали по переброшенной через пропасть доске. Эти громилы, особенно Гризотт, выглядели как обернутые в бархат кинжалы. Очень уж неестественно. Толмач сразу отвел их подальше, и они сели под дерево, спокойные и невозмутимые, словно дрессированные цирковые животные. Но вдруг лапа Гризотта метнулась к ближайшей ветви, и в следующую секунду он разорвал надвое толстенную полутораметровую змею, а затем зашвырнул ее останки далеко в озеро. Все вокруг замерли, ожидая продолжения приступа гнева. Но, ликвидировав опасность, монстр тотчас успокоился и, как ни в чем не бывало, почесал брюхо. Прибывшие стали сгружать привезенный груз, а Веллингтон подошел к пилотам и устало улыбнулся им, как показалось Джеку, совсем искренне. «Вот, господа извозчики, тут вам топливо и вооружение. А сержанту Шойбле мешок отборной жратвы. Только бы остров не загадил. Он совсем небольшой». «Не беспокойтесь, сэр. Я буду гадить в озеро». «Как пожелаешь, приятель. Это твой выбор». «Когда выступаем?» — спросил Хирш. «Завтра, в 8 утра». «А когда операция?» «В 12:32 по местному времени». «Днем?» – поразился Хирш, и пилоты обменялись недоуменными взглядами. Это было чистейшим безумием – идти через 3 заграждения на доты с автоматическими пушками. «Сэр, а вы ничего не перепутали?» – уточнил Джек. «Нет, капрал, не перепутал. Если пойдем ночью, нас перебьют всех до единого. У них отличная ночная аппаратура. А вот в 12:32 солнце выйдет на критический угол для их систем прицеливания. Есть у них там один провальчик в системе линз. Бить будут с недолетом, но всего 1,5 минуты. Дальше снова в десятку». Пилоты помолчали, осмысливая услышанное. «А откуда такая информация?» «Я же вам рассказывал. Однажды мне удалось там побывать. Всего лишь раз, но кое-какую информацию я добыл». «Это же было давно». «Давно, но с того времени на форте не производилось никакой модернизации». Джек попробовал снова просканировать Веллингтона, чтобы попытаться выяснить, говорит ли тот правду. Но его внимание отвлек Бертуччи, который остановился в нескольких шагах от пилотов и как-то странно посмотрел на Джека, словно оценивая его для продажи. Постоял и пошел прочь. А когда Джек снова обратил взгляд на Веллингтона, то увидел его насмешливую улыбку. «Что, парень, сбили тебе настройку?» «Кто сбил? Чего сбил?» — попытался обороняться Джек. «Хорошо, сэр, а как мы будем добираться до места?» — вмешался Хирш, чтобы Джек снова не начал свои сеансы разоблачения. «Выйдем ровно в 8. С восточной стороны протока неглубокая. Дно илистое, но под ним песок. Так что машины пройдут без проблем. Дальше лес будет немного сложнее. Но впереди пойдут ребята с мачете и станут прорубать проходы в самых трудных местах. На позиции должны выйти за 15 минут до атаки. «Почему так мало?» – спросил Джек. «Мы не успеем оглядеться, не успеем привязаться к местности». «Придется постараться уложиться в 15 минут, потому что раньше там пролетает дозорный дрон и засекает даже примятую траву. Поэтому попытка только одна. Но на кону возможность покинуть эти места и перебраться на нашу военную базу. Неужели она этого не стоит?» «Стоит!» Со вздохом согласился Шойбле и снова принялся за ветчину. «Я рад, что нашел у вас понимание, поскольку вы у нас и танки, и артиллерия. Вон там, в тюках, пленочные канистры, а в них очищенное оливковое масло с катализатором. Это, конечно, не штатное топливо, но ваши турбины легко с ним сладят». «Но дымить будут», — добавил Джек. «Немного будут, но для нас это не страшно. Зарядные циклы вы проведете в лесу, где вашего дыма никто не заметит. А теперь о боекомплекте. Удалось достать 200 снарядов для ваших автоматических пушек. Положите их в основную подачу, а штатные снаряды уберите в резервный короб или выбросьте, если не поместятся». «А почему именно ваши снаряды нужно заряжать в первую очередь?» – спросил Хирш. «Потому что это усиленные боеприпасы, и стоили они мне целую кучу денег. А обычный бетон они дырявят как масло. Но доты собраны из массива кристаллизованного бетона, плюс внутреннее армирование бронесеткой. Поэтому с самой дальней дистанции будете стрелять именно ими, а уже вблизи – штатным боекомплектом». «О, гауссы?» – спросил Шойбле. «Гауссы разрядите в самом начале. С этого и начнем атаку. А уже на бегу будете стрелять из автоматики». «А мне патроны? Я ведь возле форта больше всех потратился», – поднял руку Джек. «И тебе тоже. Он в том синем ящике. 300 патронов. Тоже особых. Заряди их прежде всего. Там же, в ящике, пехотный автомат. Хороший, а не та рухлядь, что у ребят Бертуччи». «А почему именно мне?» «Лейтенант с сержантом также получит личное оружие, но попроще. А ты хорошо стреляешь, я знаю. Ну и всем по бронежилету. От прямого попадания усиленной пули он не спасет, но при таких операциях в галереях бывает много осколков. Тут он вам и пригодится. На жилете имеется медицинский пакет с перетяжками и блокираторами боли. Ну, все стандартное и вам хорошо знакомое».